Глава 21. Эйрин. Тварей было много. Очень много. Казалось, они никогда не закончатся. Зато сражение замечательно отвлекало от ненужных мыслей. Кто на самом деле Иса? Откуда у нее дух-помощник? Почему она предпочла уйти, даже не попытавшись объясниться? Ведьмочка не могла не знать, какую власть имеет надо мной. Это означало только одно. Иса вела какую-то игру, и, скорее всего, она заодно с нашими врагами. Легче убивать монстров, чем думать о том, как я обманулся. Но нужно было как можно скорее покончить с угрозой под водой, чтобы отправиться за беглой парой. Сделать это оказалось не так-то просто. Мы уничтожили первую волну тварей, но следом появлялись новые. Это могло продолжаться до бесконечности. «Тирон, нужно прорваться к артефакту, блокирующему закрытие порталов!» Я подплыл к морскому принцу, который только что одолел огромного осьминога. «Я как раз собираюсь к нему. Но скажи, Эйрин, ты разве не можешь сам заблокировать пространственные разрывы?» — спросил он. «К сожалению, нет», — пришлось признаться мне. «Моя сила ушла». Тирон бросил на меня проницательный взгляд. «Тогда нужно выяснить, что случилось с артефактом», — произнес он после паузы. «Я его не чувствую». Я отразил атаку трех гигантских медуз, парализовав их своей магией. Твари, покрывшись серебристой коркой, опустились на дно. Туда им и дорога. Совсем скоро они рассыплются на множество сверкающих осколков, а жители подводного города смогут подивиться на новый вид редкого камня, которым можно украсить клумбы. После сегодняшнего сражения у них этого добра будет больше, чем в ином карьере. Линару вместе с прочими женщинами и детьми заперли во внутренних покоях дворца. Вайрон остался держать оборону, а мы с морским принцем отправились на крышу дворца, где был установлен артефакт. Пока он не работает, будут возникать новые пространственные разрывы, а из них — новые монстры. «Ничего себе!» — сказал я, увидев, как именно был заблокирован артефакт. Он представлял собой крупный черный матовый камень, напичканный сложнейшими заклятиями, призванными сделать невозможным использование пространственной магии в радиусе его действия. Злоумышленники не разрушали и не испортили его, как я опасался. Нет, они изобрели гениальный метод. Возвели вокруг кристалла сферу антимагии, которая блокировала энергию, необходимую для работы артефакта. «Никогда не видел подобного», — присвистнул рядом Тирон. «Чтобы создать такое, нужен маг в ранге магистра, не меньше». «К сожалению, среди наших врагов таких немало», — мрачно произнес я. Плохо было то, что сфера не рассеивала полностью магию артефакта, а создавала вокруг него барьер, за которым копилась сила. Совсем скоро ее станет столько, что произойдет взрыв, и артефакт будет уничтожен, а с ним и все, что вокруг. Дворец морского принца и часть подводного города. «Тирон, мне понадобится твоя помощь», — сказал я, подплывая вплотную к барьеру. «Я сейчас обращусь и заберу лишнюю магию, что скопилось в артефакте. Затем начну высвобождать силу, и порталы постепенно закроются. Твоей задачей будет держать возле меня щит с иллюзией, чтобы твои подданные не решили, что дракон — это очередной портальный монстр, и не набросились на меня». «Мы демоны», — усмехнулся Тирон. «Не видим монстра в каждом, кто отличается от людей, но ты, пожалуй, прав. Сейчас даже моя личная гвардия может попытаться напасть на тебя. Иллюзия будет хорошим решением, но я должен спросить. Эйрин, ты выдержишь? Там столько магии. Если ты неправильно распределишь векторы силы, взрыв произойдет внутри тебя». «Для этого я и собираюсь сменить облик. Тело дракона способно вместить столько магии, сколько потребуется». Я произнес это с уверенностью, которой не испытывал. По правде, даже моему отцу было бы наверняка сложно воспринять за раз такое количество магии, но я все равно должен был сделать все, что от меня зависит, чтобы спасти подводных жителей. Ведь если падет морское царство, орды монстров хлынут на сушу, а там наше родовое имение. Открытые тут порталы будут служить плацдармом для нападения на весь мир. Нужно удержать море любой ценой. Все эти мысли пронеслись в голове в один миг. Я не стал медлить и обернулся. По телу прошла волна удовольствия от высвобожденной силы. Нет ничего приятнее, чем принять твой истинный облик. Я уже начал забывать, каково это. Люди не знают, что мы, драконы, отличаемся от них не только внешне. Сама наша сущность — это магия, и чем сильнее и опытнее дракон, тем ее больше. Для меня главная сложность была в том, что я, хоть и силен, молод по драконьим меркам, но я бы не отступил, даже если бы мог. Моя прямая обязанность — защитить этот мир и уничтожить его врагов. Всех попаданцев, будь то монстры или те, кто ими управляет. Я без колебаний убрал сферу антимагии. На меня обрушился поток силы, чистой энергии, которая мигом снесла все охранные и маскировочные чары, что составляли защиту моей ауры. Для того я и позвал Тирона. Не стоило кому-то видеть меня в истинном облике. Все чувства обострились до предела. Я четко увидел магические потоки и куда их нужно направить, чтобы закрыть порталы. Это было сложно, а еще непривычно. Мне пришлось присоединиться к артефакту и воздействовать напрямую через него. Тут же я понял, что управлять магией Исы было не в пример проще и легче, чем ворочать колоссальными потоками силы, что пришлось пропустить через себя. Моя драконья сущность всколыхнулась от ярости и тоски по паре, которую разум только начал осознавать. Но сейчас было не время и не место поддаваться эмоциям. Я обязательно найду свою ведьму. Позже, когда разберусь здесь. Нужно всего лишь сделать невозможное — закрыть десятки порталов и одолеть сотни монстров, что успели оттуда появиться. Спасибо учителям, вдалбливавшим мне в голову теорию пространственной магии. Пришлось пропустить через себя неимоверное количество силы и удержать в повиновении непривычную магию артефакта, и это стоило мне колоссального напряжения и работы на пределе возможностей. Но я смог. Порталы один за другим начали закрываться. Когда схлопнулся последний, мне показалось, что я побывал в гигантской камнедробилке, откуда меня достали и собрали заново по кускам. Восстановив работу артефакта, я финальным штрихом влил в него дополнительную силу и с облегчением выдохнул. Но расслабляться было рано. Вновь сменив облик, я в компании Тирона отправился уничтожать остатки монстров. Демоны морского принца окружили нескольких самых крупных и злобных тварей, но как к ним подступиться не знали. Мы уничтожили их и всех, кто пришел через порталы в этот день. К концу сражения я, как и многие защитники, почти лишился магии и даже просто физических сил. А предстояло еще наладить связь. Из-за магического выплеска пострадали артефакты, при помощи которых можно было общаться на дальних расстояниях. Это было совсем не кстати, ведь нужно было срочно доложить о том, что случилось в подводном мире моему отцу. К счастью, этого делать не пришлось. Король, почувствовав неладное, явился сам, да не один, а с небольшой армией. Первым делом он вызвал меня. Беседа с отцом помогла мне привести мысли в порядок. Изложив текущую обстановку, я перешел к тому, что, по моему мнению, привело к нападению на дворец морского принца. Я не стал ничего утаивать. Ни факты, ни свои ошибки, ни выводы, которые успел сделать об Исе на основе того, что произошло. Я не исключаю, что ее могли подослать наши враги. Возможно, они даже знали о том, что она моя пара, и планировали через нее повлиять на меня. Отец прикрыл глаза и положил ладонь мне на лоб, сканируя ментальное поле. «Интересно», — произнес он спустя время, — «но я не вижу в твоей ауре следов воздействия. Только тоску дракона по своей паре». «Но она зачем-то скрывала от меня слишком многое», — заметил я. «У нее явно был какой-то план». «Нужно выяснить, какой», — кивнул отец. «Я отдам приказ Инквизиции найти ее. Слепок ее ауры и внешность есть. Конечно, она может замаскироваться. Не нужно ее искать», — отрезал я. «Иса моя пара. Я сам отыщу ее. Допрошу и получу ответы на все вопросы». «Сын, я доволен тем, как ты помог Тирону отстоять морские пределы», — произнес отец после паузы. «Ты рисковал, когда восстанавливал артефакт. И у тебя получилось. Порталы закрыты, а монстры побеждены. Но эта девушка вызывает вопросы. Она опасна уже тем, что владеет пространственной магией, которая нам недоступна. Ты, насколько помню, уже допрашивал ее и ничего необычного не увидел». Даже дав заглянуть в свой разум, Иса сумела обмануть меня. Признавать это было неприятно, но я продолжал настаивать на своем. Пусть Инквизиция найдет ее, но не приближается и не пытается схватить. Я сам это сделаю. «Она уже ушла от тебя через портал», — покачал головой отец. «Риск слишком велик. Не волнуйся, никто не причинит вреда твоей паре. После того, как я поговорю с ней, она будет в полном твоем распоряжении. Прикажу приковать цепями к кровати и делай с ней, что пожелаешь». В моей груди против воли зародился рык, но отец лишь усмехнулся, глядя на меня. «Пока что мы просто разговаривали, но если он отдаст приказ, Мне придется подчиниться. Нельзя давать волю эмоциям. Не время. «Отец, ведь вы с мамой тоже когда-то были врагами», — произнес я. «И только после победы в войне она, а следом и весь ее клан огненных демонов, стали нашими союзниками. Скажи, как бы она отнеслась, если бы ее по твоему приказу приковали к кровати?» «Ей это не слишком понравилось», — задумчиво произнес отец. «Ты прекрасно знаешь о том, как темпераментна твоя мать. Я тогда не сгорел лишь потому, что пара не может причинить по-настоящему серьезный вред своему истинному. Но итог превзошел все ожидания. Как раз в результате той ночи на свет появился ты». «Жизнь была проще, пока я этого не знал», — покачал я головой. «Я хочу прямо сейчас отправиться на поиски Исы». «Сейчас ты полетишь в Академию», — сказал отец. «Там тоже беспорядки. Обнаружили двоедушников, которые проникли в кабинет декана Герта. Одному из них удалось скрыться, и Академию закрыли магической завесой. Демонов сейчас допрашивают. Нужно выяснить все, что они знают. Это твоя вотчина. После того, как наведешь там порядок, можешь приступать к поискам Исы». «А что двоедушники забыли в кабинете декана?» — спросил я. «Артефакт с драконьим пламенем», — ответил отец, внимательно на меня глядя. «Лорд Герт утверждает, что злоумышленник проник в кабинет с целью украсть его. Тебе что-то известно об этом?» «О, да», — ответил я. «Вылетаю немедленно». Коротко рассказав отцу историю с факелом, я отправился навестить Линару. Нужно было выяснить, что известно девушке о ее подруге. Разговор, к сожалению, не принес интересных сведений. Внучка Верховной Ведьмы настаивала на том, что Иса — обыкновенная девушка, и за время их общения не вызывала ровным счетом никаких подозрений. «Она хорошая, Эйрин», — с запальчивостью говорила Лина. «Я не знаю, почему она так поступила и что скрывала, но Иса никому не вредила». «То есть ты знала, что она владеет пространственной магией?» — задал я вопрос, который показался самым важным. «Она при тебе не исчезала и не появлялась внезапно из ниоткуда?» «Нет, Эйрин». Линара не лгала, я это чувствовал. «Уверяю, если бы Иса могла перемещаться с места на место, я бы об этом знала. Как минимум, она бы высыпалась и не была такой замученной учебой и работой». Я нахмурился. Лавка Исы тоже вызывала у меня вопросы. Чем она торговала под видом ведьмовских зелий? Взять хотя бы то, которым она облила меня. Явно ведь не что-то безобидное. Она ведь не знала, что на драконов не действует большинство ядов. Нужно проверить весь товар. Вдруг там какие-то вещества, при помощи которых наши враги влияют на разум людей. Да, образ милой и кроткой девушки, которой я видел Ису, никак не вязался с таким, но я уже не верил и собственным ощущениям. Иса не человек. Точнее, не совсем человек. Об этом говорят ее магические способности. Люди не владеют пространственной магией. Она доступна лишь драконам, да и то не всем, и некоторым демонам, как правило, королевских родов. Выходит, моя пара — принцесса демонов? Надеюсь, очень скоро это выяснится. Когда я прибыл в Академию, тут вовсю шел обыск. Двоедушников уже допросили, а Берта и Минелли, адептов, которые служили для них телами, отправили в Инквизицию. К счастью, декан Герт предоставил мне протоколы допроса и был готов рассказать сам, что именно произошло. «Ситуация неоднозначная», — говорил декан, когда я во второй раз пересматривал записи с артефактов наблюдения, сетуя на плохое качество картинки. «С одной стороны, женщина, которая хотела украсть факел, не имеет отношения к пойманным двоедушникам. Они сами отрицали связь с ней, а с другой... Лорд Артлайрим, я был уверен, что это вы зачем-то приняли мой облик». «На этом месте подробнее», — попросил я. «На записи нельзя рассмотреть, но руки этой женщины в один момент покрылись чешуей», — воскликнул декан. «Еще она легко обращалась с драконьим огнем, хотя колба, в которой был факел, разбилась. У Берта были страшные ожоги, а она держала пламя голыми руками». «Кстати, как Берт понял, что имеет дело с женщиной? На записи ничего подобного не видно». «Демон, который вселился в парня, пошел в рукопашную», — пояснил декан. «Они боролись, упали на пол». Берт упомянул, что нащупал половую принадлежность противника. Я кивнул, подавив внезапный приступ ярости. Меньше всего мне сейчас нужно бороться с ревностью, вызванной тем, что какой-то мужчина посмел, пусть и случайно, прикоснуться к Исе. Да, у меня не было сомнений, что это она пришла в кабинет декана за факелом. Выходит, моя ведьма не оставила своей цели, для которых ей нужен был драконий огонь. «Лорд Ардлайрим», — прервал мои мысли голос декана. «Эта женщина... она тоже дракон?» «Хороший вопрос. Но ответ на него, конечно же, нет. Если бы Иса была драконом, я бы это точно почувствовал. Устойчивость к драконьему пламени у нее от меня. Наверняка она на время сняла свой ошейник, блокирующий нашу связь. А пламя в колбе было именно моим. Я сам поместил его туда. Не нужно декану знать, что я ищу свою пару. Слишком опасно». «Некоторые виды демонов покрываются чешуей», — сказал я. «В боевой форме огонь им не страшен». «Простите, но мне прекрасно известна классификация демонов стихий», — сухо произнес декан. «Я знаю, как выглядят демоны, чья стихия — земля. Но разве чешуя может защитить от драконьего огня? А чешуя у женщины была очень странного цвета. Я никогда не слышал о жемчужных демонах». «Жемчужных?» «Ее чешуя словно переливалась всеми цветами радуги», — пояснил декан. «Как перламутр». «Радуги, говорите», — повторил я, осененный очень нехорошей догадкой. В этот момент у меня на пальце запульсировал камень в перстне. Кто-то пытался взломать защиту моих личных комнат в общежитии. Я поднялся. «Лорд Герт, благодарю, что поделились вашими догадками по поводу произошедшего. Надеюсь, вы не будете озвучивать ваши выводы никому, кроме моего отца». «Я не враг самому себе, лорд Ардлайрим», — почти оскорбился декан. «И всегда следую клятве о неразглашении, которую давал. На записи с кристаллов слежения, что ушла в Инквизицию, разумеется, тоже нет ничего необычного». «Не сомневаюсь. Некоторые вещи не следует знать даже специальному отделу, который посвящен в то, кем я являюсь. А сейчас, простите, мне нужно проверить сигнал, который поступил с охранной сети». «Позвольте сопроводить вас. Ваша безопасность...» «Не позволяю», — покачал я головой. «Сигнал был слабый, а это значит, что опасности никакой нет». Я поторопился покинуть кабинет декана. Очень надеюсь, что эта Иса проникла в мои покои. Интересно, зачем? Кажется, я еще никогда так быстро не добирался до мужского общежития. Ведьмочка мне за все ответит. Дверь в моей комнате была приоткрыта. Кто-то не просто нарушил охранную сеть, а даже не потрудился скрыть следы. Какая беспечность. Ноздри пощекотал запах каких-то цветов, но я не обратил на него внимания. В гостиной было пусто, а вот из спальни послышались подозрительные звуки. Распахнув дверь, я увидел на кровати прекрасную девушку, одетую в одно лишь кружевное белье. Первое, что я испытал, — это разочарование. До последнего надеялся, что в мои покои проникла Иса, но это была не она. На меня томными, с поволокой глазами смотрела староста факультета ведьм, Дамила Айрос. «Что ты здесь делаешь?» — грубо бросил я, проверяя целостность охранных плетений. «Что-то мне не понравилось в их рисунке». Запоздало я сообразил, что если бы Иса захотела прийти ко мне в спальню, ей надо было просто снять ожерелье, блокирующее нашу связь. Охрана, приняв ее за свою, никак бы не отреагировала. «Эйрин, подойди ближе, пожалуйста. Я хочу сказать тебе нечто очень важное», — хриплым голосом произнесла Дамила. Девушка изогнулась на постели и подалась вперед, ко мне, отчего глубокий вырез ее кружевной сорочки распахнулся, почти полностью оголив грудь. Я скользнул равнодушным взглядом по предложенным богатствам и не двинулся с места. «Как ты взломала входные чары? Я не приглашал тебя в свою спальню». «Для влюбленной девушки нет преград», — воскликнула Дамила. Она надула губки и поднялась на колени, комкая подол сорочки. «Эйрин, ты ранил меня в самое сердце, и я решила сделать первый шаг навстречу тебе. Уверена, после нашей ночи ты поймешь, что мы созданы друг для друга». Запах цветов в комнате усилился. Я поморщился, никогда не любил слишком навязчивые женские духи. Дамила же, увидев, что я не двигаюсь с места, слезла с кровати и пошла ко мне. «Мы не созданы друг для друга, леди Айрос. А теперь прошу одеться. Ты уйдешь отсюда сразу же, как расскажешь, каким образом взломала защиту на моих комнатах». В глазах Дамилы мелькнула обида. «Это было нетрудно», — зло произнесла она. «Ты, Эйрин, каждой первогодке даешь допуск в свои покои. Потрудись хотя бы запоминать». Я нахмурился. Уже давно мне не случалось заводить интрижки в академии. Если таковые и были когда-то, то все приглашения в свои комнаты я отозвал. Что-то тут не так. А Дамила между тем поспешно натянула платье и снова обернулась ко мне. «Значит, она для тебя хороша, а я нет. Жаль, Эйрин. Я думала, у тебя вкус получше». «Кто она?» — спросил я. «Иса Градос, кто же еще?» Дамила указала пальцем в угол комнаты. Я проследил за жестом и похолодел, а потом кинулся туда, где лежало тело, завернутое в длинный черный плащ, но добежать не успел, поймав в грудь полный залп из магического жезла, из которого выстрелила Дамила. Защитные заклинания вспыхнули, гася атаку, а я успел кинуть в девушку парализующее заклятие, но тут в спину прилетел еще один заряд, и он меня свалил. Упал я рядом с Исой. Плащ развернулся, и удалось увидеть, что грудь ведьмочки равномерно вздымается. Накатило облегчение, а потом мои глаза закрылись. Выходит, Иса все же пришла в мои покои. Но что с ней сделала Дамила? Я убью ее. «Долго ты с ним возилась?» — раздался сверху недовольный мужской голос. «Говорил же, что у нас мало времени». «Ну, прости», — отвечала Дамила. «Я должна была проверить». «Проверила? Успокойся, такие, как Айрин, не способны любить. Он бы не ответил на твои чувства». «Знаешь, я была согласна и на постель для начала», — вздохнула Дамила. «Ису ведь он пригласил к себе. Чем я ему не угодила?» «Вот и воспользуемся девчонкой. Надеюсь, Айрин будет сговорчивее, уверив, что я собираюсь пытать его любовницу». «А ты будешь ее пытать?» «Если придется. Мне нужно добраться до его отца. После того, как я убью его, могу отдать Айрина тебе и делай с ним что хочешь. Можешь привязывать к кровати, можешь в храм тащить. Ну как, интересно?» «Ты же знаешь, что да». Слушая разговор, я пытался сбросить паралич со своего тела и понимал, что не могу этого сделать. Хуже того, мое сознание медленно, но верно затягивало во тьму. «Нет, не время. Я должен спасти Ису и себя. Как же я глупо попался!» Это была последняя мысль перед тем, как сознание меня покинуло.